Вам и вашим друзьям нечего опасаться ее. Вовсе не следует ожидать ничего дурного от бедной, беспомощной, мертвой женщины, которая все эти столетия отдала за грядущий час в надежде на новую жизнь в новом мире, о котором она так страстно мечтала». Внезапно Маргарет замолчала. Когда она продолжила свою речь, в ее словах появилась какая-то странная интонация, и прежде чем она отвернулась, я успел заметить слезы в ее глазах. Вначале сердце отца не откликнулось на чувства дочери. Он выглядел возбужденным, но на его лице отразилась тень угрюмой властности, напомнившая мне суровость его облика во время транса. Он не попытался утешить дочь, видя ее глубокое сострадание царице, только сказал: «Мы должны проверить точность твоего предположения о ее чувствах, когда наступит время». Сказав все это, он поднялся по каменной лестнице и вошел в свою комнату. Маргарет тревожным взглядом проследила за его уходом. Как ни странно, но ее тревога на сей раз не затронула меня так быстро и глубоко, как обычно. Когда мистер Трелони удалился, в комнате воцарилась тишина. Не думаю, что кому-нибудь из нас хотелось говорить. Маргарет ушла в свою комнату, а я вышел на террасу, смотрящую на море. Свежий морской ветер и прелесть пейзажа, окружавшего меня, помогли восстановить хорошее настроение, в котором я пребывал ранее в тот день. Теперь я по-настоящему радовался, уверившись, что опасность, которой я страшился и которую могла навлечь на нас потревоженная в эту ночь царица, более нам не угрожает. Меня убедила в этом вера Маргарет, убедила настолько прочно, что мне даже в голову не пришло проверять логику ее предположений. В прекрасном состоянии духа и практически не ощущая беспокойства, угнетавшего меня все последние дни, я прошел в свою комнату и прилег на софу. Меня разбудил Корбек, поспешно обратившийся ко мне. «Спускайтесь в пещеру как можно быстрее. Мистер Трелони хочет нас всех сейчас же видеть. Поспешите». Я спрыгнул с софы и стал бегом спускаться в пещеру. Там были уже все, кроме Маргарет, вошедшей сразу после меня и несшей на руках Сильвию. Как только он увидел своего старого врага, тут же попытался освободиться из ее рук, чтобы спуститься на пол, но Маргарет прочно удерживала и успокаивала его. Я поглядел на часы. Было около 8. Когда Маргарет присоединилась к нам, ее отец сказал прямо с тихой настоятельностью, которая была вновь для меня: «Ты веришь, Маргарет, что царица Тера по своей воле решила расстаться со своей свободой? Стать мумией и больше ничем до сих пор, пока не закончится эксперимент? Быть спокойной при любых обстоятельствах, в то время как она лишится всякой власти до тех пор, пока акт возрождения не будет завершен? А ведь он может закончиться и неудачно». После паузы Маргарет тихо ответила: «Да». Во время этой паузы все ее существо, внешность, выражение голоса, лица, манеры, все изменилось. Даже Сильвио почувствовал это и, употребив неистовые усилия, вывернулся из ее рук. Она, казалось, даже не заметила этого. Я ожидал, что кот, освободившись, атакует мумию, но на этот раз ничего такого не произошло. Казалось, он боится приблизиться к ней. Сжался в комок и отступил, жалобно мяукая, затем начал тереться о мои ноги. Я взял его на руки, и, устроившись у меня на коленях, он успокоился. Мистер Трелони заговорил снова: «Ты уверена в том, что говоришь? Ты веришь в это всей душой?» Лицо Маргарет утратило рассеянное выражение. Сейчас оно казалось освещенным той преданностью, которую ощущает человек, чувствуя необходимость или предназначение говорить о великих вещах. Она ответила голосом, хотя и тихим, но вибрирующим от убежденности. «Я знаю это. Мое знание превосходит мою веру». Мистер Трелони заговорил снова. «Если ты столь уверена, то будь ты сама царица Терра. Хотела бы доказать любым возможным способом свое согласие». «Да, любым способом», — ответ прозвенел бесстрашно. Он заговорил снова голосом, в котором не было и тени сомнения. «Даже отказавшись от своего гадателя, послав его на смерть, уничтожив его...» Она замолчала, и я мог заметить, что она страдает, страдает ужасно. В ее глазах я видел выражение загнанного зверька, которое ни один человек, ни сочувствия, не мог видеть в глазах своей возлюбленной. Я был готов прервать этот мучительный разговор, когда глаза ее отца, оглядев всех вокруг со свирепой определенностью, встретились с моими. Я молча встал, почти очарованный. То же происходило с другими мужчинами. Что-то происходило перед нами, чего мы совершенно не понимали. Большими шагами мистер Трелони прошел к стене пещеры и отодвинул ставень, закрывавший окно. Холодный воздух проник в помещение, и солнечный свет озарил их обоих, ибо рядом с ним стояла теперь и Маргарет. Он указал на солнце, которое погружалось в море в ореоле золотого огня, и его лицо было твердо, как камень. С абсолютной бескомпромиссной твердостью, голосом, подобного которому уши мои не слышат до самой смерти, он сказал: «Выбирай! Говори! Когда солнце целиком погрузится в море, будет слишком поздно». Великолепие умирающего солнца, казалось, осветило лицо Маргарет, пока оно не засияло, будто внутри нее горел какой-то благородный огонь, когда она ответила: «Даже тогда». Затем, подойдя к маленькому столику, на котором лежала мумия кота, она положила на нее руку. Маргарет отошла от солнечного света, и тени вокруг не казались темными и глубокими. Ясным голосом она произнесла: «Если бы я была Террой, я бы сказала: забери все, чем я обладаю. Эта ночь существует только для одного Бога». В то время, как она произносила эти слова, солнце погрузилось полностью в воду, и внезапно все мы оказались в глубокой тени. Некоторое время мы стояли в полной тишине. Сильвио спрыгнул с моих рук и побежал к своей хозяйке, отскакивая от ее платья и как бы просясь, чтобы она взяла его на руки. Он не обращал теперь никакого внимания на мумию. Маргарет светилась своей бесподобной прелестью, когда печально сказала: «Солнце опустилось, отец. Увидит ли кто-нибудь из нас его снова?» Наступила ночь всех ночей.